«Ты когда нас пригласишь на новоселье?» — спросил Чижов, толкнул его в бок. «На следующей неделе, как только с Аленой разберемся с мебелью. У нас до сих пор такой кавардак, что сам черт ногу сломает». «Так ты сразу говори, чего вам нужно, чтобы мы не притащили какую-нибудь ерунду?» «Да ну!» — отмахнулся Юра. «Что подарите, тому и рады будем». «Сразу видно, что вы еще ни разу новоселье не отмечали. Моя Люська 3 дня после новоселья издевалась над тем, что нам подарили 2 одинаковых сервиза и страшную такую люстру. Она у нас до сих пор на антресолях валяется». «Во-первых, прекрати говорить гадости за столом. Во-вторых, эту страшную люстру подарила я», — как бы равнодушно заметила Анна. «Да? Что ты говоришь?» — изумился Миша. «На мой вкус люстра очень даже ничего. Но ты же знаешь мою Люську-поганку. Упрется рогом, и все, баста, ничем не переубедишь. А сколько я ночей провел на полу, потому что ей, видите ли, казалось, что у нас с тобой что-то есть». Неожиданно тонко заверещал Анютин телефон, и она предостерегающе подняла палец. «Да, слушаю». «Когда?» «Уже бегу». «Что такое?» — бросились они вслед за ней. «У Разина припадок, что-то серьезное. Миша, тут недалеко аптека, быстро туда возьми шприцы, аминозин, гексенал или тиапентал натрия. Шприцы обязательно, только скорее, у нас может не остаться времени». «Ладно, сейчас сделаем». Когда они вбежали в комнату, над Разиным склонились адвокат Смолин и еще несколько человек. Они держали его за руки и ноги, так как тело неистово дергалось. — Как это началось? — быстро спросила Ягодко, заглядывая под века Германа. — Он пожаловался на головную боль, — растерянно пояснил адвокат. — Я предложил ему аспирин. — Он что-нибудь выпил? — резко повернулась она к нему. — Да нет же! Я не успел налить в стакан воды, как он упал на пол. — О чем вы говорили? — подступив к адвокату, спросил Березин. «Не думаю, что имею право передавать вам разговор с моим...» «О чем вы говорили?» — заорал Юра, прижав Мартемьянова к стене. «Юрий Егорович!» — предупредительно окликнул его Смолин. «Не надо так!» «Я сам поговорю с господином Мартемьяновым». «Еще немного, и у вас бы начались проблемы!» Сквозь зубы процедил адвокат, поправляя пиджак. — А для вас они уже начались, — ответил Березин. — Состояние его стабильно, — тихо сказал врач и повернулся к Ягодко. — Вы вовремя успели ему помочь. Как вы догадались о кровоизлиянии? — Долго объяснять. Меня одно удивляет, как при артериальной гипотонии на невротической почве с пониженным давлением возможен разрыв аневризмы сосуда головного мозга. К тому же в таком возрасте гипертония любых проявлений молодеет. Но это действительно странно. Может, у него были какие-то травмы? Насколько я знаю, у Германа не было никаких травм, резко сказала подошедшая к ним женщина лет 60 в больших дымчатых очках и с гордым чеканным профилем. «Откуда вы знаете?» — спросил у нее Березин. «Откуда я знаю? Я мать Германа, того самого человека, которого вы довели до приступа в своих застенках». «Никто его ни до чего не доводил», — ответила Ягодко. «На его задержание у нас были основания. Ваш сын подозревается в нескольких убийствах?» «Мой сын? В убийствах?» — нервно хохотнула женщина. «Мой сын, подравшийся впервые только в 29 лет, боявшийся сказать кому-нибудь обидное слово, всю сознательную жизнь избегавший конфликтов, обвиняется в убийстве? Это, по меньшей мере, идиотство. «Не могли бы вы воздержаться от таких слов?» — нахмурилась Анна. «Нет, не могла бы, потому что это правда. И вы даже не хотите знать, как случилось, что мы пришли к такому выводу?» — поинтересовался Березин. «Не имею ни малейшего желания. Что бы вы ни сказали, я убеждена в ваших заблуждениях насчет моего сына». «Так говорила бы любая мать, сын которой попал бы в подобную ситуацию», — пожала плечами Ягодко. «Милочка», — подступила к ней женщина, — «клянусь вам, я не стала бы его выгораживать, если бы он был недостойным человеком. Я бы и пальцем не пошевелила ради него, если бы он сделал в своей жизни что-то действительно достойное осуждения. Это мой принцип. Я не живу по двойным стандартам, как многие. То, что нельзя никому, не может быть разрешено моему сыну. Если я говорю, что он не может быть убийцей, то на это мнение ничто не повлияет. Понятно вам? А теперь мне бы хотелось узнать, что произошло с моим сыном». «Простите, как вас зовут?» — спросил Березин. «Анжелика Степановна, мы можем с вами немного поговорить о вашем сыне, Анжелика Степановна? Я, как и вы, не верю в его вину». «Грубо сляпано, молодой человек. Я не полная кретинка и понимаю вашу уловку. Вы не признаете двойных стандартов, Анжелика Степановна, но сами уже изначально делаете меня обманщиком, даже не удосужившись выслушать мои доводы». Женщина помолчала, разглядывая его, потом произнесла: «Хорошо, вы поймали меня на слове. Давайте поговорим, что вы хотите знать». «У вашего сына много друзей?» «Друзей? Ему с детства незнакомо это слово в том понимании, которое мы все в него вкладываем. Его не любили. Слабых мало кто обожает. В нескрываемой человеческой слабости есть некая извращенная привлекательность, манящая тех, кто тоже слаб, но хочет показать, что это не так. Над ним издевались, его дразнили. Мне пришлось 2 раза переводить его из школы в школу, рубить, так сказать, Гордиев узел, который возникал в отношении Германа с ровесниками. Поэтому он и вырос нелюдимым, хотя всячески старался показать нам с отцом, что он живет полноценной, насыщенной жизнью». «Он что, не встречался с девушками?» «Почему же?» «Встречался. Но они его бросали, когда проходила новизна от сознания близких встреч со знаменитым писателем. Герман никак не может претендовать на роль обольстительного Казановы. Очаровательным и обаятельным его тоже нельзя назвать. Не слишком ли вы категоричны по отношению к нему?» «Предпочитаю называть вещи своими именами и не придумывать эвфемизмов. В жизни и без того много обмана. Неужели он был совсем один?» «Как-то Леонардо да Винчи написал в своем дневнике: „Помни, художник, сила твоя в одиночестве“. Вероятно, Герман следовал этому же принципу. Впрочем, один он не был, у него была Алла Петровна». В голосе женщины послышался едкий сарказм. «Его издательница Демичева? Она самая отвратительная особа. После совершеннолетия Германа я никогда и ни в чем не стремилась навязать ему свое мнение, и мне стоило трудов спокойно воспринимать то, что она затащила его в свою постель. Их близкая связь скоро прекратилась, однако после этого она взяла на себя роль заботливой мамочки, изображая полную мою противоположность. Видеть это было ужасно забавно, тем более что она переигрывала. У нее были даже ключи от его квартиры. Однажды я застала ее за штопанием его носков. Видели бы вы ее пальцы в золотых кольцах, орудующие иголкой над рваными носками. Глупо до невозможности. Она лично покупала ему продукты, заботилась о всех мелких проблемах. Признаться, я немного ревновала Германа к ней. Впрочем, я окончательно успокоилась, когда увидела ее в обществе такого же молодого человека, как Герман. Видимо, она нашла себе новую игрушку. Кажется, она называла его Маратом. Как? Маратом? Да, я увидела их случайно в одном из дорогих магазинов и испытала облегчение. А на днях Герман сказал ей, что не намерен больше издаваться у нее. Она жутко разозлилась, орала, чуть ли не ногами топала. Говорила, что больше моего сына нигде не напечатают. Не удивлюсь, если узнаешь, что все происшедшее с моим сыном — ее рук дело. Скажите, вам не знакомо имя Саврасовой Зинаиды? Она живет в Молодечно. Это моя двоюродная сестра. А в чем дело? Она жива? — радостно спросил Березин. — Да, жива. А почему должно быть иначе? — удивленно взглянула на него Анжелика Степановна. — Большое вам спасибо. Вы нам очень помогли, — торопливо произнес Юра и отошел к Ягодко. — Ну, что узнал? — тихо спросила у него Анна. — Необходимо ехать в Молодечно и немедленно. — По поводу Саврасовой? Мне поехать с тобой? — Нет, не стоит. Думаю, справлюсь сам. — Валериан Антонович, — позвал он Смолина, говорившего с врачом, — можно вас на минутку? — Да, конечно. А в чем дело? — Я хочу немедленно выехать в Молодечно. Утром мы вам докладывали, что эта женщина подписывала с издательством «Альбатрос» договоры на книги Храмова. Так вот, она — двоюродная сестра матери Разина. С ней просто необходимо переговорить. — Вы намерены ехать прямо сейчас? — Да, если можно. — У меня возражений нет. Вы поедете один? — Да. — Хорошо. Я позвоню в местное управление внутренних дел и попрошу вам во всем содействовать. — У меня есть еще одна просьба, — сказал Юра и достал из кармана визитку, на которой был напечатан только номер телефона и имя Марат. — Нельзя ли узнать, кому принадлежит этот телефон? Или принадлежал? Я звонил по нему, но на звонки никто не отвечает. — Это связано с нашим делом? — Думаю, да. Я нашел эту визитку в квартире Разина, и мне кажется, человек, давший ему эту визитку, достоин нашего внимания.